Глава 5. Принцесса на горошине. Преподавателем зеледелания был господин Бундо, веселый, упитанный старичок с розовым морщинистым лицом сказочного гнома. Когда первокурсники собрались в учебном зале и стали готовиться к занятию, Дайна подошла к его столу, заставленному цветочными горшками вперемешку с мешочками, коробками и банками, и спросила: «Господин Бундо, а есть ли такое зелье, которое может уничтожить любовь?» Этой ночью Дайне так и не удалось заснуть. Она сидела на кровати, смотрела в окно, и когда на горы легли золотые утренние тени, поняла, что у нее больше нет сил бороться с собой. Валентин не откажется от должности ректора Академии магии. Это вся его жизнь, и было бы глупо все бросить из-за такой мелочи, как любовь к первокурснице. Дайна не сможет покинуть Академию. Когда сила защитных заклинаний иссякнет, ее тотчас же возьмет в оборот Инквизиция. Да и отец Гравира этого не одобрит. Принцесса прекрасно понимала, что с таким человеком, как глава крупнейшего орочьего клана, лучше не ссориться. Его следует воспринимать всерьез и только всерьез. Выхода не было. Господин Бундони громко хохотнул, снял очки и, начав старательно протирать их специальной салфеткой, озадаченно произнес: «Обычно юные девицы спрашивают у меня про совсем другое зелье. Им подавай такое, что вызывает любовь, а не убивает ее». Дайна, понимающе кивнула и настойчиво повторила: «Так есть ли такое зелье? Выпить его и разлюбить». Господин Бундо вздохнул. В его взгляде Дайна с удивлением увидела искреннее понимание и сочувствие. «Задержитесь после занятия», — добродушно предложил он. «Я вам расскажу кое-что». Целый час, пока шел урок, Дайна сидела как на иголках. В конце концов Аделард обернулся к ней и негромко спросил: «Все в порядке?» Девушка постаралась принять максимально спокойный и невозмутимый вид и ответила: «Да, конечно. А что?» «Впечатление такое, что у тебя стул горит», — сообщил Аделард. Урок был посвящен зелью легкого парения. Выпьешь его, и любая тоска и хандра отступят. Сначала первокурсники старательно толкли в ступках черные орехи жуженицы, которые сердито брызгали во все стороны синим соком. Потом высыпали черно-синюю пыль в дымящиеся котелки с корнем асфенделя, добавляли пыльцу с крыльев ночного череповника, бабочки, которая водилась только в старых кладбищах, и мешали варево ровно 17 раз по часовой стрелке. Зелье в котелке Петера вдруг взорвалось с громким шумом и вышибающей слезы вонью, и господин Бундо воскликнул: «17, Петер! Я же сказал, 17 раз, а не 18!» Петер сконфуженно провел ладонью по лицу, стирая копоть. Когда все зелья были сварены и остужены, господин Бундо раздал первокурсникам серебряные стаканчики и сказал: «Ну что, пробуем?» Дайна пригубила светло-зеленый напиток с едва уловимым запахом груши и почувствовала, как невыносимая горечь отступает, растворяется, дает возможность дышать. «Может быть, и не надо ее убивать, эту несчастную любовь? Может, надо просто варить зелье легкого парения, пить его и не страдать?» Господин Бундо обвел улыбающихся первокурсников оценивающим взглядом и раздал им маленькие орешки. Когда орешки были съедены, преподаватель сообщил: «Запомните раз и навсегда. К зелью легкого парения стоит прибегать только в исключительных случаях. У мага может появиться соблазн пить его при малейшей проблеме. Но зелье, которое пьют чаще, чем раз в год, вызывает отек мозга». Петр нахмурился. «И когда же его варят?» – спросил он. «И для кого?» «Например, для матери, потерявшей единственное дитя», – ответил господин Бундо. «Для девушки, которую обесчестил мерзавец. Для старика, которого сыновья выгнали на улицу. Это зелье не для пустяков, вроде сломанного ноготка или обиды на родителей, которые не взяли на прогулку». «А орешки зачем, господин Бундо?» – спросил Гравир. «Чтобы не позволить вам злоупотреблять», — ответил преподаватель. «Захотите выпить еще стаканчик, и у вас начнется неудержимая рвота. Приятного мало, честно говоря. Запомните, порядок именно такой, «Безутешное горе», «Зелье легкого парения», «Орешек». Когда первокурсники покинули кабинет, следующим уроком была история магии, которую вела госпожа Эмилия. Дайна подошла к господину Бундо, и он поинтересовался. «Недавняя, но сильная любовь, от которой болит сердце?» Принцесса кивнула. «Да, все верно. Что тут еще скажешь?» Принимая предложение Валентина, она и подумать не могла, что все кончится вот так. Что любовь вырастет из благодарности и страсти. Та ночь оказалась тонкой иглой, которая намертво пришила друг другу таких разных и одинаково несчастных людей. «Надо перетерпеть, дитя мое. Надо взять себя в руки и перетерпеть», — с искренним, почти отцовским сочувствием произнес господин Бундо. «Вы разговаривали с предметом вашей любви?» «Да», — откликнулась Дайна. Это сочувствие сделало ее такой слабой и мягкой, что она с трудом сдерживала слезы. «Мы не можем быть вместе. Ему тоже тяжело. Он сказал, что нам лучше не оставаться наедине и не травить друг друга». Слезы все-таки побежали по щекам. Господин Бундо протянул Дайне бумажную салфетку и быстро принялся смешивать какое-то зелье. Пузырьки и склянки с разноцветным содержимым мелькали в его руках быстрее шариков, которые подбрасывает жонглёр. «Вот, выпейте!» Преподаватель поднес Дайне серебряный стаканчик, от которого пронзительно пахло апельсином. «Это оно?» – спросила Дайна с надеждой. «Средство, убивающее любовь?» «Нет». Господин Бундо мягко улыбнулся. «Просто успокоительное. Пейте, пейте». Дайна сделала глоток. И та буря, что бушевала в ней, улеглась. Девушка смахнула слезы со щек и спросила. «А зелье, убивающее любовь?» «Видите ли», — сказал господин Бундо с грустной улыбкой, «мне 253 года. Когда мне было 19, как и вам, я тоже влюбился и тоже не мог быть вместе с любимой. И я выпил то зелье, о котором вы так настойчиво просите, потому что было слишком больно жить с той любовью». Дайне вдруг стало страшно, так что даже в животе заныло. «А потом?» – спросила она. «Зелье подействовало», – откликнулся господин Бундо. «И вот уже 234 года я живу без любви. Оно всегда дает результат, забирает любовь. Оно очень простое, в общем-то, любой сможет смешать. Но примите его, и любовь никогда больше не прорастет в вашем сердце». «Как по мне, это прыжок в пасть льва, чтобы спастись от медведя». Дайна присела на край парты. Ноги подкосились. «Ну вот», — удовлетворенно произнес господин Бундо, «вы все прекрасно понимаете». «Что же мне делать?» — растерянно прошептала Дайна. «Любить?» — решительно ответил преподаватель. «И пусть он любит вас. Любовь — это ведь не стремление присвоить человека». Это искреннее желание счастья тому, кого ты любишь. «Да», — кивнула Дайна. «Он говорил об этом». «Да пейте». Господин Бундо кивнул на стаканчик зелья, который девушка так и держала в руке. «И поверьте, скоро вам будет легче. Как только вы почувствуете, что любовь — это радость, а не чувство собственности, то вам сразу же станет спокойнее». «Правда станет?» — с надеждой спросила Дайна. Господин Бундо уверенно кивнул. «Правда. Поверьте специалисту. Вы ведь прошли на отбор невест?» Сама мысль об отборе для принца Эжена сейчас казалась Дайне кощунственной. А ведь она будет в нем участвовать, проходить этап за этапом. Может быть, Валентин попросил ее об этом, потому что хотел, чтобы она отвлеклась и обо всем забыла? Маги быстро влюбляются и сильно любят, но, возможно, они и остывают так же быстро. «Может, и она остынет, участвуя в отборе?» «Да», — кивнула Дайна. «Сегодня в полдень будет объявлено задание первого этапа». «Тогда желаю вам сил», — произнес преподаватель. «Все будет хорошо». Принцесса поблагодарила его и, выйдя в коридор, побрела в сторону лестницы. Мимо прошел Кристиан. Он осторожно нес в руках маленький ящик, оплетенный металлическими полосами. Пробежали второкурсники. Должно быть, опаздывали на урок. Дайне казалось, что все это происходит во сне. Она надеялась, что сможет проснуться, и никак не могла. День прошел, как и полагается, в праведных трудах. Валентин даже не успел пообедать с Эжином. Брат вроде бы не обиделся. Заглянув в кабинет, он увидел, как Валентин тонет в бумагах из министерства, банковских сводках и хозяйственных отчетах. Но было ясно, что ему хотелось бы побыть с младшим после тех лет, что они провели в разлуке. После похорон Валентин уехал. В тот момент он и сам не знал, куда направляет коня, лишь бы подальше от Саалии, от облетевшего черного леса, звонкого лая собак, кровавой клюквы на траве. Подальше от отца с его неловким сочувствием и тяжестью вины на плечах, подальше от самого себя. Он скитался чуть больше года. Когда над Саалией закружились снежинки первой метели, Валентин вернулся могущественным магом, чье лицо было скрыто маской. Леон его понял, просил прощения, не задавал ненужных вопросов и говорил, что сделает все, о чем попросит младший сын. Валентин сказал, что хочет возглавить Академию магии и что придет на помощь отцу и семье, если потребуется, но больше никогда не вернется в Саалию. Момент был удачным. Тогда как раз скоропостижно скончался прежний ректор, и Министерство магии объявило конкурс на его замену. Стать ректором оказалось непросто. Несмотря на финансовую поддержку отца, Министерство трех стран знатно потрепали Валентина, оценивая уровень наглого выскочки. И остались довольны. Он до сих пор помнил их улыбки. 9 лет, — думал ректор, принимая очередную стопку писем. «Вся моя сознательная жизнь прошла здесь, в этих стенах». Замок скрыл его от мира надежнее, чем маска. Замок стал его домом и склепом, опорой и надеждой. И в какой-то момент Валентин успокоился и просто стал жить дальше, великим магом, который хранит давнюю тайну за броней своего бесконечного могущества. Он интриговал. К нему не раз и не два подходили студентки, предлагая перевести отношения в более приятную плоскость. Одну из старокурсниц Валентин однажды вытащил из собственной ванны. Полностью обнаженная девица лежала в воде, и лепестки алых роз кокетливо прикрывали ее грудь и лобок. В ответ на все предложения он смеялся и говорил, что будет очень рад и встречам, и отношениям, но только после того, как девушки получат золотой листок диплома. Ни одна не пришла. Валентин этому не удивлялся. Когда отношения строятся не на любви, а на власти, из них хотят извлечь только выгоду. Думал ли он, что однажды возненавидит Академию? Думал ли он, просто поступая так, как велел ему долг, что рухнет в эту глупую взаимную любовь, рухнет глубоко и не сможет выбраться? В дверь снова постучали. Валентин оторвался от бумаг, мельком подумав, что если это опять пришел Шайла с рассказами о том, как в очередной раз обнаглела молодежь, то он бросит в него чем-нибудь тяжелым. Но это был Эжен. Сейчас он выглядел смущенным и виноватым, словно понимал, что отрывает брата от дел. И ему было за это до невозможности стыдно. «Привет», — сказал он с обезоруживающей светлой улыбкой. «Извини, я тебе мешаю, но сегодня новый этап отбора». И здешний глава отделения боевой магии сказал, что уже все приготовил. Валентин улыбнулся, откинулся на спинку кресла и понял, что брат сейчас не видит его улыбки. На мгновение ему стало жаль, и он решил, что иногда надо все-таки изменять своим привычкам. По большому счету, он уже пережил свою давнюю боль. Маска стала не нужна. «Заходи», — махнул рукой Валентин, — «и закрой за собой дверь». Эжен послушно прошел в кабинет. Валентин провел ладонью перед лицом, и маска рассыпалась белыми искрами. Принц оторопело замер. И какое-то время рассматривал брата так, словно ожидал увидеть кого-то другого, и боялся этого. Потом он снова улыбнулся и, пройдя к креслу для посетителей, произнес: «А ты совсем не изменился, правда?» Валентин пожал плечами. «А ты повзрослел и стал намного серьезнее», — сказал он. Эжен смущенно улыбнулся. «Помнишь, как у нас всегда было? Я чувствовал младшим себя, а не тебя. Ты всегда выглядел таким строгим и важным, даже когда еще ходить не умел». Валентин кивнул. «Помню, конечно. Ну так что, новый этап отбора?» Эжен сразу же сделался подчеркнуто строгим. Валентину понравилась эта серьезность, с которой он подходил к отбору невест. Ни игра, ни шалость, ни забава. Действительно важный выбор девушки, которая станет его женой и матерью его детей. «Он традиционно называется принцесса на горошине», — продолжал Валентин. «В ларце Кристиана как раз и были эти горошины. Они окружены защитными магическими заклинаниями, и их положат под матрасы участниц. Задача девушек — почувствовать их». Эжен улыбнулся, и его лицо тотчас же снова обрело строгость. «Это сложно — почувствовать горошину», — заметил он. «Они ведь маленькие. Слушай, но какой смысл в подобном задании? Убедиться в том, что у девушек такие нежные тела и мягкая кожа?» «Нет», — ответил Валентин. «Ты же знаешь, что королева Саалии всегда волшебница, сила которой поддерживает и владыческую семью, и народ. А горошина проверит, насколько велика эта сила. Сможет ли претендентка почувствовать то, что способно ее уничтожить?» Эжен нахмурился. «Уничтожить?» – удивленно переспросил он. «Что же это за горошина такая?» «Бомба», – невозмутимо произнес Валентин. Эжен побледнел. Ректор подумал, что видел его таким всего один раз, в день лесной охоты, когда он выбежал со слугами к месту трагедии и все увидел, и замер так, словно налетел на незримую преграду. Он поднялся, нервно заходил по кабинету. «Нет, это невозможно!» – воскликнул Эжен. «Положить девушек на бомбы? Нет, я не буду в этом участвовать, Валентин. Это...» Он остановился, замер, не в силах подобрать слова и в конце концов глухо произнес: «Это какая-то животная жестокость!» Чего-то в этом роде Валентин и ожидал, и обрадовался, что за эти годы брат не нахватался светского цинизма, который требует «надо, значит, надо», и не рассуждает о том, насколько цель оправдывает средства. «Традиция велит класть бомбы под перины девушек, значит, положим эти бомбы. Они почувствуют, так сами виноваты». «Они почувствуют», — твердо сказал Валентин. «А если нет, то бомба всего лишь хлопнет и наполнит комнату вонью. Вот и все, никто никого не покалечит и не убьет. Просто испугает, даже меньше, чем пробежавшая мышь. Но морок, который она наведет на девушек, будет настоящим. Они действительно должны ощутить угрозу жизни». «Не буду же я класть свою любимую женщину на настоящую бомбу», — подумал ректор, понимая, что никогда не скажет этого вслух. Эжен вздохнул с видимым облегчением. «То есть это просто магическая хлопушка?» – уточнил он. «Напугает, но не ранит? Поклянись, что никто не пострадает». «Клянусь», – ответил Валентин. «Волшебниц тут собирают не для того, чтобы убивать». Принц провел ладонями по лицу и признался. «Ну и напугал же ты меня». Валентин улыбнулся, и брат улыбнулся в ответ. «Вот и хорошо». Привычное движение ладонью собрало на лице новую маску, светло-серую. «Пойдем проверим, как идет подготовка». «Я ничего не поняла», — призналась Вильма, третьекурсница. «Уроженка Черного Заюжья, бывшая рабыня. Она была такого роста, что на всех смотрела свысока. Но сейчас Дайна готова была поклясться. Девушка стала меньше от растерянности. То есть мы просто идем и ложимся спать? Так?» Клера только развела руками. «Получается, что так». После собрания в малом зале девушки пошли было в столовую выпить чаю, но так и не дошли. Остановились в одном из бесчисленных закутков замка. Короткая встреча с принцем Эжином, который сообщил, что на новом этапе отбора девушки просто лягут спать в свои постели, озадачила всех. Сев на подоконник наглухо закрытого окна рядом с Карен, Дайна предположила. «Мне кажется, он недаром уточнил про сон в своих постелях. Может быть, там подложили какую-то дрянь?» Вильма испуганно посмотрела на Дайну. Точечная татуировка на ее висках и скулах налилась золотым свечением. «Слушайте, а ведь верно!» – воскликнула она. «Пока мы были на уроках, нам могли подложить все, что угодно. Пойдем тогда поищем», – предложила Клера. «Потом встретимся в саду». Придя в свою комнату, Дайна переворошила всю постель. Вынула одеяло из-под одеяльника, покопалась в перьевых недрах подушки, заглянула под перину и даже посмотрела под кровать. Но не нашла ничего, даже пыли. Когда принцесса спустилась в сад, то Вильма уже сидела на траве, подставив лицо заходящему солнцу. Высокая, тоненькая, похожая на древнюю богиню своих жарких краев. «Ничего», — сказала Дайна, сев с ней рядом. Вильма вздохнула и ответила. «И у меня ничего». Через четверть часа пришли Клера и Карен. Судя по одинаковому выражению лиц, они тоже ничего не нашли. «Пусто?» — на всякий случай спросила Дайна. Карен опустилась на траву и сказала. «Пусто. Ничего нет, просто кровать». Пришла Иви, рыжая толстушка с длинными косами и такой пышной грудью, что Дайна невольно задавалась вопросом, как она носит на себе такое объемное сокровище. Должно быть, в родных краях холодных северных вод, меховых курток, серебристой сельди и брутальных мужчин с рыжими бородами она была завидной невестой. «Ничего, девушки», — ответила она. «Я и подушку выпотрошила, и на перине попрыгала. Как есть ничего». Клера усмехнулась. «Пол-то не проломила?» – поинтересовалась она. Иви лишь махнула рукой. «Ой, завидуй молча, плоскодонка!» Дайна испугалась, что сейчас начнется скандал. Судя по тому, как Клера вела себя в компании подпевал Базиля, она не спустила бы оскорбления. Однако девушка ничего не сказала. Дайна подумала, что второкурсница изменилась после того, как прошла на отбор невест, стала какой-то замкнутой и задумчивой. Потом появилась стайка третьекурсниц. Шин Ю с набеленным личиком по моде Дальнего Восхода, Марьен и Хастера, которые носили пугающие амулеты из перьев и косточек и разноцветные тюрбаны-башни, как принято в их родных гнилых болотищах, и Летиция, соотечественница Аделарда, такая же завитая и напудренная, как он. Никто из них не нашел в спальнях ничего подозрительного. Последней пришла Донна со второго курса. Коротко сообщив о безрезультатных поисках, она сказала. «Если я правильно понимаю, то каждый этап отбора должен что-то показать в участницах и отсеять тех, в ком нет этого чего-то, верно?» Девушки кивнули. «Тогда при чем тут сон?» – задалась вопросом Донна. «Мы должны увидеть вещи и сны? Или в новый этап пройдут те, кто увидит во сне принца Эжена? Но как это проверить?» Вильма усмехнулась. «Вещих снов не бывает. Это все суеверие. Госпожа Эмилия нам об этом очень подробно рассказывала. Сон – это просто отражение нашей жизни. Значит, с нами хотят что-то сделать, пока мы будем спать», – предположила Хастера, задумчиво теребя в пальцах одну из косточек своего браслета. Дайна вдруг поняла, что косточка живая. Почувствовала биение жизни в ее глубине. Услышала далекий неразборчивый шепот. Хастера поймала ее взгляд, и ее губы дрогнули в улыбке, словно она неожиданно нашла человека, который станет для нее настоящим другом. «Давайте вспомним все, что сказал принц Эжен», — негромким свистящим голосом предложила Шин Ю. И Дайна сразу же вспомнила книгу старых сказок, в которых говорилось о южных Найгане, девушках, способных превращаться в змей. Дословно. Вильма прикрыла глаза. «Девушки!» «На этом этапе отбора вы просто ляжете спать в свои постели», – процитировала она. «И пусть вам приснятся самые хорошие и сладкие сны. Завтра утром жду вас здесь, в малом зале». «А если нам лечь спать не в своих комнатах, а в том же малом зале?» – предположила Марьен и тотчас же добавила. «Я понимаю, что мы конкурентки и должны топить друг друга на пути к принцу. Но вот именно сейчас нам надо действовать вместе». «Потому что нам ничего не объясняют». «В темную используют», — согласилась Иви. «Да», — кивнула Марьен. «И мне это не нравится». «Тогда давайте попросим крыс перенести наши кровати». Шин Ю задумчиво посмотрела по сторонам. «Да хоть в сад». «Ночи пока теплые, поспим на свежем воздухе. Правило задания не будет нарушено, а мы, если что, сможем прийти друг другу на помощь». «А что, если что?» — нахмурилась Карен. Шин Ю едва заметно улыбнулась. Белое личико сделалось похоже на маску, по которой пролегла алая трещинка. «На Дальнем Восходе тоже отбирают невест для принцев», — ответила она. «И задания дают такие, что можно и умереть. Поймать и сварить пещерного змея, допустим». Все девушки посмотрели на нее с искренним ужасом. «А это опасно?» — поинтересовалась Иви. Улыбка Шин Ю стала чуть шире. «Для тебя нет, дочь рыбака. Он тебя не прокусит при всем желании. Остальные могут не справиться». По вершинам деревьев прошелся ветерок. Наступил вечер. В замке засветились первые огни. Дайна вспомнила Валентина, который стоял рядом с братом. Он не смотрел в ее сторону, а она не могла отвести от него взгляда и думала о том, что говорил господин Бундо. «Пускай любить бывает и больно, но это лучше, чем никого и никогда не любить». И она видела лицо Валентина. Он открылся перед ней настолько, что снял маску. Это было таким глубоким доверием, что у Дайны теплело на душе, когда она вспоминала об этом. «Да, пусть они сейчас не могут быть вместе, но они могут любить друг друга и быть счастливы этой любовью. В конце концов, она не всегда будет студенткой. Однажды Дайна закончит академию, и тогда они с Валентином смогут быть вместе». Как только она подумала об этом, ей сразу же стало легче, словно она выпила зелье легкого парения. «Эй, любезный!» Клера махнула рукой пробегавшему мимо крысу, и когда он приблизился к участницам отбора, приказала: «Перенесите-ка сюда наши кровати из спален. Для румянца нам нужен свежий воздух». Дайна почему-то была уверена, что им запретят ночевать в саду. Однако же крысы под руководством Шайла вынесли кровати девушек и расставили их под деревьями. И даже принесли лампы и прикатили ароматическую пушку для отпугивания комаров. Возвращаясь вместе с Вильмой и Карен после ужина, Дайна заметила, что в саду мелькнул знакомый плащ. Валентин прошел мимо разбитого лагеря, удовлетворенно кивнул и скрылся за деревьями. «Смотрите, ректор нас проверил», – негромко заметила Вильма. Карен кивнула и испуганно спросила. «Запретит?» «Нет, вроде уходит». «Не запретил». Дайна смотрела Валентину вслед, стараясь, чтобы девушки не поняли по ее лицу, насколько ей в этот момент стало тоскливо. «Должно быть, сегодня все будут смотреть в окна», сказала она, стараясь скрыть нахлынувшую волну грусти. «Такое представление не каждый день увидишь. Прекрасные девы в ночных рубашках». Иви махнула рукой. Сидя на кровати, она быстрыми движениями переплетала косы. Шин Ю, которая стала соседкой северянки, смотрела на ее волосы с некой завистью. «Да пусть таращатся, нам-то что?» – невозмутимо заявила Иви. «Не полиняем, и кусок не отвалится». «Нас никто не увидит», – сообщила Хестера, которая полупрозрачной белой тенью выскользнула из-за яблоневых стволов. «Ректор и преподаватели набросили на нас непроницаемую завесу. А вон там...» — Хестера махнула рукой куда-то вправо. «Лежит сеть тьмы. Там можно переодеться». Дайна подумала о Валентине с теплом. После того, как девушки переоделись и устроились в кроватях, лампы постепенно начали гаснуть. Откинувшись на подушку, Дайна смотрела, как изящный силуэт замка проступает на фоне неба золотой вышивкой на синем бархате. Яркими мазками выделялся свет в окнах. Вон те два окна загорелись в каминном зале Валентина. Подойдет ли он к окну? Посмотрит ли вниз? «А хороший вечер, теплый», — заметила Мариен. «У нас в такие вечера хорошо болотная гадница ловилась». «Так и выпрыгивала. Помнишь, Хестера?» Клера издала сдавленный низкий звук, словно ее тошнило. «Что это еще за дрянь?» — спросила она, прижав руку к горлу. Мариен мечтательно усмехнулась. «Ничего не дрянь. У нас такими все лечат. От лихорадки до запоев. Настаивает на трех водах и пьют. И как рукой снимает. Вечером выпил, на завтра уже здоров. Если не помер, конечно». «О боже!» — простонала Иви и с грохотом рухнула на кровать. Взметнулось белое облако одеял и простыней. «Не надо про гадниц, а? И так все не на месте». Мариен пожала плечами. «Я-то что, будто у вас на севере нет магических тварей». «Интересно, как там дракон?» — подумала Дайна. «Он ведь теперь мой». «Твари везде есть. Их с мировой нити насыпает», — ответила Иви. «Но у нас места такие, по Божьей милости, что селедка — единственная тварь. Ну и еще племена с малых игл набегают пограбить. Но они не волшебные». «Вы бы видели обитателей наших земель», — прошелестела Шин Ю. «Лисы с дюжиной хвостов, меховые колеса с зубами». Кто-то из девушек возмущенно предложил ей замолчать, В сумерках Дайна не разобрала, кто это был. Потом разговор мягко покатился в сторону парней в целом и принца Эжена в частности. И уже проваливаясь в сон, Дайна заметила, как погасли окна в каминном зале. И она увидела почти наяву, как Валентин провел ладонью перед лицом, и маска рассыпалась серебряными брызгами, и далекое море на картине зашумело, ударяясь в раму. «Будет ли он думать о ней этой ночью?» Дайну вытряхнула из сна настолько резко, что она свалилась с кровати в траву. Кругом царила глубокая тишина. Все девушки спокойно спали. Все окна в замке были темны. Дайна поднялась. Прислушалась. Ничего особенного. Даже ветер не ходил по листве. Что ее разбудило? Что ей снилось? Принцесса не могла вспомнить. В воздухе постепенно начинали звенеть холодные нотки. До рассвета было еще далеко. Девушка стояла, переминаясь с ноги на ногу. Трава холодила ступни. Надо было лечь, но весь вид кровати с откинутым одеялом почему-то внушал Дайне такой давящий смертельный ужас, что она была не в силах пошевелиться. «Это и есть этап отбора? Она должна была проснуться?» Дайна дотронулась до виска. В ушах что-то начало звенеть. Земля дрогнула под ногами. И откуда-то из невообразимого далека к ней пробилась едва уловимая ленточка Гарри. «Смерть», — поняла Дайна, — «вот что это». Смерть пришла и встала рядом с ними. Все, кто сейчас спокойно спит под этими деревьями, скоро будут мертвы. Дайна это знала так же точно, как и свое имя. Она закричала так, что на мгновение оглохла от собственного вопля. Оцепенение спало. Дайна бросилась к спящей Иве, которая недовольно приподнялась на кровати и резко дернула ее за руку с отчаянным воплем. «Беги! Беги скорее!» Иви тотчас же вскочила с удивительным для своего веса проворством, отбежала в сторону и спросила. «А куда бежать-то?» «К фонтану!» Столкнув с кровати Карин, Дайна бросилась туда, где спала Вильма. «Бегите! Просыпайтесь! Вставайте!» Вильма не стала задавать вопросов. Прянула за Иви, и траву прочертила угольная тень пантеры. Хестера и Летиция уже поднимали Донну и Мариен, и косточки в браслетах тоскливо пели, как флейты. Шинью выскользнула из-под одеяла, и Дайна увидела, как тонкая девичья шея удлинилась чуть ли не до верхушек деревьев. «Беги!» – проорала Дайна, понимая, что у нее нет сил ни на страх, ни на вопросы о том, кто же такая эта девушка с белым личиком. Смерть плясала под яблонями, смерть вскидывала руки к низким холодным звездам. И когда принцесса побежала к фонтану последней, то ей подумалось, что сегодня смерть удалось обмануть. У нее получилось вырвать добычу из костистых рук. Снова получилось. Дайна опомнилась, когда пухлые ручки Иви несколько раз хлопнули по ее щекам. Открыв глаза, она увидела, что лежит на скамеечке у фонтана. Девушки столпились рядом, напряженно вглядываясь во мрак. Лицо Вильмы в свете маленькой лампы казалось незнакомым, неживым. «Что случилось-то?» – негромко спросила Летиция, которую знобила от холода и страха. Дайна прислушалась к себе, но не уловила ни следа того ужаса, который тряс ее несколько минут назад. «Ты зачем нас разбудила, дура?» – недовольно поинтересовалась Клера, и Донна мрачно сообщила, потирая лодыжку. «А я ногу подвернула. Зачем мы так бежали-то?» Девушки вопросительно посмотрели на Дайну, и она подумала, что не знает, что им ответить, и сейчас действительно выглядит полной дурой. Вскочила, всех перебудила. «А зачем?» В тот же миг земля вздрогнула, и там, где стояли кровати участниц отбора, расцвели рыжие гроздья взрывов. Валентин не помнил, чтобы он когда-нибудь бегал вот так, не чувствуя под собой земли, почти летя, так, что душа вырывалась из тела, чтобы успеть спасти, закрыть. Когда на месте ночевки девушек тьма пришла в движение, Валентин сорвался с наблюдательного пункта и рванул туда, где тьма наливалась багровым огнем. Кажется, Эжен бросился за ним. Кажется, Кристиан замер от удивления. Взрыва он не ожидал. Да и кто мог его ожидать? Валентин не знал точно. Он бежал, выбрасывая одно за другим защитные укрывающие заклинания и понимая, что может и не успеть. Огненные шары, которые с ревом заклубились под деревьями, поднимаясь к небу, скомкались от властного мановения его руки. Валентин с какой-то глубокой, тоскливой опустошенностью понял, что все кончено. Что он, скорее всего, не успел. «Живы!» – прокричал Эжен и замахал руками кому-то справа. «Они живы! Слава богу!» Ректор обернулся к спящему фонтану и увидел, что все участницы отбора сидят на скамеечках рядом. Фонарик озарял их мягким светом, делая похожими на привидений. Кто-то из девушек плакал. Одна лежала, кажется, без сознания, но все они были живы и здоровы. На мгновение ему стало легко, настолько, что он почти взлетел. Потом Валентин как-то сразу почувствовал все: и прохладу осенней уже ночи, и запахи трав, и нервный стрекот насекомых, и вспыхивающие огоньки в окнах замка. И в тот же миг увидел Дайну. Она стояла, держась за руку Вильмы, смотрела прямо на Валентина, но не видела его. Сердце пропустило удар. Земля дрогнула, прокатилась отдача от заклинания. Взрыв истаял, поглощенный силой волшебства. Остались лишь тлеющие обломки кроватей, потемневшие стволы деревьев, черная листва и живые участницы отбора невест. Валентин подошел к ним, слыша за спиной быстрые шаги Эжена и Кристиана. На главу отделения боевой магии было страшно смотреть. Валентин не оборачивался, просто знал, каким сейчас было лицо Кристиана, который весь день носил с собой бомбы-хлопушки, укутывал личными заклинаниями и предположить не мог, что бомбы станут настоящими. «Живы?» – коротко спросил Валентин. Кто-то из девушек всхлипнул. Дайна перевела на него слепой, испуганный взгляд и ответила едва слышным шелестящим шепотом. «Да, господин ректор, я что-то почувствовала. Я не знаю, что это было, но разбудила всех. Мы прибежали сюда, а потом...» Дайна всхлипнула, поднесла руку к щеке и медленно опустила. «А потом все взорвалось». «Это была смерть», — подумал Валентин. «И твое чутье некроманта не подвело, и ты успела спасти всех». Все, что он сделал, было не зря. Не стань Дайна некромантом, не закрепи Валентин в ней ее новую силу, и сейчас под яблонями лежали бы 10 мертвых девушек. Дайну качнуло так, что Валентин невольно подхватил ее, не давая упасть. Горячее мокрое лицо уткнулось в его грудь. Дайна шмыгнула носом и разрыдалась. «Оно не должно было взорваться», – растерянно прошептал Эжен. «Нет, это была хлопушка. Вы должны были ощутить ее в постели. Но никаких взрывов, никаких увечий». Он обернулся к брату и спросил. «Или ты меня обманул, Валентин?» Лицо Эжена темнело, в нем нарастала ярость. Он не был волшебником, но он был сыном волшебниц. Иногда магия в таких людях пробуждалась в самый неожиданный момент. Как правило, это заканчивалось очень плохо для окружающих. «Нет, ваше высочество», – торопливо произнес Кристиан. Он был бледен, настолько, что ректор испугался, как бы его не хватил удар от волнения. «Я лично заготовил совершенно безопасные хлопушки. Я окутал их заклинаниями, чтобы девушки не нашли подлог раньше времени. Но я клянусь своей честью, это были не настоящие бомбы». Дайна всхлипнула, повела плечами, отстраняясь от Валентина. Он осторожно усадил ее на скамью, до боли в груди жалея, что сейчас не может снять проклятую маску, не может вытереть ее слезы, не может обнять, успокоить, утешить. Ничего-то он не мог. Со стороны замка спешили крысы, возглавляемые Шайло. За ними бежали преподаватели, которых обгонял Гравир. Орковин летел в исподнем, со своей боевой саблей наголо. Косица колотила его по спине, как плетка. Валентин сел рядом с Дайной. Настолько быстрая и резкая работа с заклинаниями вызвала головокружение и сделала ноги ватными. «Кто-то подменил твои хлопушки», — негромко сказал Валентин. «В замке есть злоумышленник, который собирается сорвать отбор невест». «То есть как это сорвать отбор невест?» — изумленно повторила подбежавшая Хасимин. В ту же минуту Гравир рухнул на колени рядом с Дайной. Заглянул ей в лицо, спросил. «Ты жива, Дайна?» Она кивнула. Гравир выронил свою саблю и обнял девушку, прижав к себе так крепко, что Валентину послышался хруст костей. «Да, сорвать отбор невест», – устало повторил он. «Крупнейшее международное мероприятие этого года. Как думаете, внезапная гибель волшебниц из разных стран порадует их князей и королей? Как быстро они двинут войска на Апсалон, и кто будет первым?» «Во всем, конечно, обвинятся Алию и Апсалон, которые вступили в сговор, желая, как в старые времена, переделить весь материк. И двинутся из степей летучие отряды оркувинских князей, и выйдут им навстречу боевые коры Апсалона, и выступят когорты Шанна, и мир зальется кровью и озарится огнем». Госпожа Эмилия ахнула, прижала пальцы к губам, браслеты испуганно зазвенели на сухонькой руке. Сейчас в ночном колпаке и халате она казалась совсем маленькой и старой. Кристиан растерянно провел ладонями по лицу. «И что же теперь делать?» – спросил Эжен так, как спрашивал, когда в детстве Валентин втягивал его в веселые и опасные приключения, которые заканчивались неприятностями и поркой. Вот и сейчас он смотрел на младшего брата так, словно Валентин мог провести рукой по воздуху и все исправить. И отбор невест снова станет отбором, веселым, интригующим, даже пикантным, но не чьей-то опасной интригой. «Продолжать отбор, разумеется», – произнес ректор, откинулся на спинку скамейки и добавил. «Все девушки проходят в следующий этап. Каждая получает по одной монете». Он щелкнул пальцами, и над головами участниц отбора, которые до сих пор не могли прийти в себя от того, что смогли избежать смерти, засветились крупные золотые монеты с совой на аверсе. Ни одна страна мира не признала бы эти деньги своими. Развалины городов, в которых они когда-то были в ходу, давным-давно заросли илом на дне Южного океана. Но золото всегда остается золотом. Дайна Девлет, которая проявила исключительное магическое чутье и отвагу и спасла своих соперниц, получает две монеты. Продолжал Валентин, и над головой Дайны закружился еще один золотой кругляш. «Полагаю, это справедливо». Все дружно кивнули. Девушки смотрели на Дайну с невероятным уважением и теплом. Принцесса подняла глаза на Валентина, и в ее взгляде он прочел и любовь, и надежду. «Можно было бы сейчас бросить себе под ноги заклинание тихого сна, и все, кто столпился у фонтана, замерли бы». Валентин тогда смог бы обнять Дайну и сказать, что он страшно испугался за нее и рад, что она осталась в живых и спасла остальных девушек. Но он не сделал этого, зато наконец-то понял, как надо поступить потом. «Дайна, задержитесь на минуту». Участниц отбора вернули в замок, и принцесса невольно заметила, что девушки выглядят довольными. Все выжили, все прошли на следующий этап отбора. Да, еще и получили увесистые золотые монеты. Карин, которая, должно быть, никогда не видела золота, смотрела на тяжелый кругляш в своей ладони с опасливым ужасом, словно он мог испариться и улететь. «Родителям пошлю», — услышала Дайна. «Пусть корову покупают». Она невольно усмехнулась. На такую монету можно было бы купить целое стадо. Семья Карин стала бы самой богатой в своих краях. Дайна поднималась по лестнице последней. Она не знала, но почему-то сейчас ей было грустно. Несколько минут назад Валентин обнимал ее, пусть по-дружески, защищая, но все-таки прикасался к ней. И вот они снова разделены. И есть лишь ночь, которая потихоньку течет к утру. «Я клянусь тебе», — услышала она усталый голос Кристиана. «Я своей честью клянусь, жизнью клянусь, что в моем сундуке были бомбы-хлопушки». Дайна остановилась. Лестница раздваивалась, поднимаясь на очередной этаж и ныряя в какой-то отнорок. Оттуда и неслись едва различимые голоса. «Дружище, я тебе верю», — спокойно сказал Валентин. «И знаешь, я давно подозревал, что нас ждет что-то подобное». «Да», — вздохнул Кристиан. Дайна чувствовала, как он подавлен. Настолько, что едва держится на ногах. Отбор невест – просто приманка для всякой мерзости. Но чтобы вот так взрывать девушек в постелях? «Вот именно», – с прежним спокойствием ответил Валентин. «Завтра я собираю внеочередное заседание Академического совета, и будет Ханвиль из Министерства магии. Я пошлю ему приглашение на рассвете». Дайна стояла не в силах пошевелиться. Все давно разошлись по своим комнатам. Замок медленно погружался в тишину. «Ханвиль?» – удивленно осведомился Кристиан. «А он еще зачем?» Дайне показалось, что Валентин улыбается со спокойствием человека, который принял очень сложное, но очень важное решение. Она не видела его лица, не видела самого Валентина в сумраке, но чувствовала его улыбку. «Ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо. Обещаю». Некоторое время они молчали, а потом Кристиан произнес: «Что ж, тогда доброй ночи. Или, скорее, доброе утро». Потом стало совсем тихо. Дайна сделала было шаг и услышала голос Валентина. «Дайна, задержитесь на минуту». Ректор выскользнул из тьмы, и девушка вдруг подумала, что он страшно устал за эти несколько часов. То решение, которое он принял, Дайна пока не знала, но ощущала своей внезапно вспотевшей кожей и чувствовала, что это решение выпило все его силы. «Да, господин ректор», — кивнула она. Валентин протянул ей руку. Дайна послушно дотронулась до его ладони, и в тот же миг они рухнули куда-то вниз. Перед лицом Дайны мелькнули перила, ступени, какие-то камни, и падение прекратилось. Она увидела, что стоит в знакомом каминном зале. Валентин провел ладонью перед лицом, и маска рассыпалась серыми каплями. В комнате царил полумрак, едва разгоняемый маленькими крылышками колибри, который кружил высоко под потолком. Дайна смотрела в бледное, усталое лицо Валентина и не могла оторвать взгляда. Он обнял ее, прижал к себе, и на мгновение девушка почувствовала, что они стали единым целым. Это было настолько горько и хорошо, что она боялась дышать. «Спугнешь это чувство, и оно уже не вернется. Ты снова останешься одна со своей тоской и глупой надеждой. И они будут точить душу, и в ней воцарится вечная осень. Чтобы принять то, о чем говорил господин Бундо, надо иметь больше жизненного опыта. У Дайны его почти не было». «Как же я за тебя испугался», — негромко произнес Валентин. Осторожно, словно боясь поранить, он отстранил Дайну, взглянул ей в лицо, будто еще раз пытался удостовериться, что все в порядке. «Мне стало страшно», — призналась Дайна, глядя ему в глаза. «Скоро будет день. Валентин снова наденет свою маску, закроется от нее и уже не дотронутся, не достучатся. Они пойдут дальше разными дорогами». «Все хорошо», — едва слышно сказал Валентин и поцеловал ее. На мгновение Дайне показалось, что она умерла. Настолько обжигающим и глубоким стало ее счастье. Она откликнулась на поцелуй, задыхаясь от тоски и любви. Вцепилась в плечи Валентина так сильно, что не знала, сможет ли потом разжать пальцы. От мужских ладоней, лежавших на ее спине, катилась волна густого умиротворяющего тепла. И Дайне хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Просто целовать любимого человека. Просто находиться с ним рядом и быть счастливой от своей любви. Девушке казалось, что она вот-вот упадет. Валентин мягко отстранил ее, приподнял подбородок кончиками пальцев, снова посмотрел в глаза. Дайне стало так больно, что слезы брызнули сами. Ну почему? Почему все настолько несправедливо, неправильно, жестоко? «Мы ведь не можем», — прошептала она. «Можем», — твердо откликнулся Валентин. «Теперь мы можем все». И с прежней осторожностью провел кончиками пальцев по плечам Дайны, растворяя ее сорочку. За высокими окнами разовел рассвет. Пальцы Валентина неспешно двигались по шее Дайны, потом шли к ключице и перебегали на плечо и руку до запястья и задумчиво возвращались к шее. Сейчас, когда ночь уходила, все, что с ними случилось, казалось Дайне сном. Они были. Этой ночью они любили друг друга так, словно могли умереть утром. Сейчас, лежа в объятиях Валентина, Дайна думала о том, что минувшая ночь была для них и лекарством, и ядом. «Ты сказал, что мы все можем», — негромко произнесла она. «Почему? Что изменилось?» Пальцы на мгновение задержались на ее ключице и вновь двинулись, плавно обрисовывая плечо. Девушке показалось, что Валентин чертит на ее коже какие-то знаки. Может, обережные руны, может, их имена. «Сегодня я собираю заседание Академического совета», — ответил Валентин. «Будет еще и шишка из Министерства магии. Я собираюсь оставить пост ректора». Это прозвучало как оплеуха, даже звон послышался. Дайна даже села в постели, посмотрела на Валентина удивленно и испуганно. «Почему?» — спросила она. Валентин улыбнулся. Дайне подумалось, что сейчас он стал совсем другим. Он почти не имел отношения к тому пугающему человеку, который когда-то провел пальцем по ладони Дайны в дворцовом зале. «Две важные причины», — ответил Валентин и, мягко взяв девушку за запястье, привлек к себе и вновь принялся скользить пальцами по плечу и руке. «Первая та, что я хочу быть с тобой. Не ждать, когда ты закончишь учебу, не бояться, что ты полюбишь кого-то еще. Уйду с поста, останусь просто попечителем наблюдательного совета». На мгновение Дайне сделалось так жарко, она даже испугалась, что действительно может вспыхнуть. Кровь прилила к лицу, зашумела в ушах, и отхлынула, и прилила снова. Валентин отказывается от должности ректора. Она и представить себе такого не могла, чтобы кто-то отказался от власти. Чтобы верховный волшебник Апсалона вот так взял и махнул рукой на то, что было его жизнью, это пугало. И это делало ее самой счастливой. «То есть мы сможем быть вместе?» — выдохнула она. «Да», — твердо ответил Валентин. «Теперь сможем. Я хочу этого. Думал об этом весь день и понял, что это намного важнее ректорского поста. Не надо мне ни чинов, ни власти. Мне нужна ты». Он говорил об этом так спокойно, что Дайна поверила. Валентин принял решение и не жалеет о нем. «А вторая причина?» – спросила Дайна. Мак усмехнулся, легонько дунул в ее волосы. «Вторая причина в том, что кто-то очень хочет начать войну», – ответил он. «И я должен выяснить, кто именно».